Сергея Викторовича. Хочет он того или нет, но из нас всех единственный, кто тесно сталкивался с пустотой. «Я вас услышал, ваше императорское высочество», – кивнул Савельев. «Постараемся сделать все, что в наших силах». «Жаль, что Угаров не пустотник. Это решило бы часть проблем». Принц бездумно водил по листу бумаги карандашом. «И создало бы вал новых», – буркнул себе под нос глава имперской службы безопасности, добавляя уже громче. «Князь мне поклялся, и клятву эту принял род. Более того, я фальши не почувствовал». «Возможно, на момент беседы с вами он перестал быть пустотником», – размышлял вслух принц. «Но что-то подобное в нем было. Опять же, как анализатор смог бы визуализировать ранг пустотной магии? У нее нет цвета, запаха, ничего. Ее самой нет, потому что анализатор просто не смог продемонстрировать увиденное. Вот клятва и сработала. Как она звучала?» Савельев напряг память. «Клянусь, что пустоты там не было. Анализатор определил иллюзии и химеризм», дословно процитировал безопасник. «Жаль, очень жаль», вслух подытожил принц. «Такой пустотник, как Угаров, империи бы не помешал». Дома нас ждал неожиданный сюрприз. Хоть и прибыли мы почти в 4 утра, в холле нас встречал Алексей и попросил меня лично пройти в кабинет княгини. Химару только хмыкнул. «Пожалуй, я попробую озаботиться ранним завтраком, ибо есть у меня подозрение, что наши путешествия только начинаются». Я же отправился прямиком в кабинет к Елизавете Альгердовне, а уж кого я там увидел и вовсе привело меня в замешательство. Собеседником княгини оказался патриарх рода Светловых. Кто однажды видел загнанного в угол зверя, ощетинившегося, скалящегося, готового вцепиться в глотку напряженного, как натянутая струна, тому несложно представить позу и настрой Игната Сергеевича Светлова. Он нас ненавидел, искренне не скрывая этого, но, ведомый одному ему известными интересами, все же прибыл с ночным визитом. «Юра, как хорошо, что ты вернулся», – пригласила княгиня меня за стол. «Нам здесь информацию такого толка принесли, что решение принимать тебя как главе рода». Я немало удивился и молча кивнул, поприветствовав Светлова, после чего он начал свой рассказ. «После того, как мы отдали вам в качестве виры несколько деревень, ваш управляющий Леонтьев принялся туда летать с завидной регулярностью. Если сперва это было объяснимо передачей дел и вниканием в специфику местных сельскохозяйственных угодий, то после начало вызывать некоторые подозрения. К тому же делать он это старался неофициально, все реже появляясь в самих деревнях у старост, а все чаще ночуя где-то в лесу. Старосты по старой памяти обратились ко мне, по документам вспомнили, что когда-то там находилась лесопилка, и предположили, что ее пытаются там возобновить. Когда же местное мужичье отправилось на разведку, увидели некое огражденное строение, ощетинившееся оружейными стволами. Рисковать не стали, доложили об этом мне. И не было бы в этом ничего удивительного, дело бы касалось исключительно Угаровых. Если бы не одно «но». Мой брат через имперскую безопасность приобретал стратегический ресурс – пустотные гранаты. Занимался он этим не впервые по долгу службы. Так вот, во время последней сделки у него мелькал ваш же Леонтьев, что удивительно, не скрываясь. Я, конечно, мог бы рвануть в имперскую безопасность, прежде всего и попытаться спустить на вас всех собак, но даже я прекрасно понимаю, что после того, как от пустотных гранат погибла внучка Елизаветы Альгердовны, вы с подобной дрянью связываться не стали бы, ни за какие деньги. Поэтому, как бы ни хотелось мне вас утопить при нашей взаимной с вами нелюбви, однако же определенное чувство чести имеется и у меня. Если простецы начнут пятнать честь аристократов подобным образом, ни к чему хорошему это не приведет. Не хотелось бы создать прецедент. Поэтому вот вам примерное место расположения производства с координатами на карте. Делайте с этим что хотите. Я и так сделал слишком много того, что от меня можно было ожидать с учетом наших с вами взаимоотношений. Честь имею». Светлов встал, порывисто кивнул головой и вышел из кабинета. Бабушка сложила руки в замок и тяжелым взглядом взирала на меня. «Ты привел Леонтьева в дом, ты за него ручался и принял от него клятву. Что будешь делать теперь?» «Проверю информацию, но пока от своих слов не отказываюсь», – пожал я плечами. «Сегодня в теневой гильдии я видел, как с такого псевдо-Леонтьева сползла личина, из-под нее выглянула небезызвестная нам Юма Кагэра. А сам Леонтьев, подозреваю, либо давным-давно лежит в сырой земле, либо где-то содержится в плену. Исходя из всего происходящего, либо Светлов прямым текстом заманивает меня в ловушку, либо господа японцы решили нам изощренно отомстить в компании с бывшей моей покровительницей. А возможно, и все вместе взятое». «Ты же говорил, что Юмы тоже дала тебе клятву крови», – нахмурилась бабушка. «Дала», – кивнул я. «И сегодня я видел на ней удавку кровной клятвы, медленно затягивающуюся на горле и проникающую к магическому средоточию и к сердцу, и к душе, если таковая у нее имеется. А потому мне пока сложно понять, почему Кицуна еще жива. Пятнание нашей репутации должно ведь считаться нанесением вреда роду. Что здесь не так, я не понимаю. А еще больше не понимаю, почему она не уведомила меня о всем происходящем. Ведь знает о клятве и явно чувствует, что поводок ее сжимается все туже. На самоубийцу она ни в коем случае не похожа, но и объяснения ее поведению у меня нет». «Когда полетишь? Может, Алексея отправим, а ты сперва в академию?» Осторожно зондировала почву бабушка. «Нет!» Тут же отверг ее предложение я. «Принц дал мне 48 часов на то, чтобы я самостоятельно решил любыми доступными мне способами проблему с организаторами клеветы на меня, поэтому тратить это драгоценное время на бесполезные инструктажи и линейки в академии я не намерен». Взглянув на карту, предложенную мне Светловым, я прикинул, сколько туда предполагалось лететь. Это, конечно, не Карелия, куда нужно было бы добираться дирижаблем, но и не Торжок с 3 часами лета в одну сторону. В академию я сегодня однозначно не попадал. Глава 17. Прежде чем, сломя голову, нестись по координатам, оставленным Светловым, у меня произошел небольшой совет с демонами, и не только с ними. Правда, для этого в собственных покоях мне пришлось выпустить наружу Кратхана, Маливана, а также Войда в облике Горга. Нужно было видеть взгляд Кимару, когда эта компания расположилась у меня на креслах и диване у камина. Тот ярко пылал, отбрасывая блики на столь неординарную компанию. Тем более, что демоны присутствовали в естественных обличиях. «Ну что, братцы-демоны, мне нужна ваша помощь», – обратился я к троице. «У нас, предположительно, имеется 2 основных врага. Это граф Светлов Игнат Сергеевич и архимаг льда из Японской империи Юкиона. 100%, что они окопались в этом заводике и попытаются меня либо уничтожить с помощью Махашиньяты, либо так опорочить, что обратной дороги в высший свет мне не будет. Хотя этим они уже и так озаботились. Исходя из ваших возможностей, мне нужно, чтобы вы подсказали, как превратить их жизнь в персональный ад на краткий период, в процессе которого я должен успеть вступить с ними в непосредственный контакт». «Что такое ад?» – уточнил Кратхан. «Ты периодически выдаешь незнакомые понятия, которых мы не понимаем». Но прежде чем я ответил, за меня пояснил Кимару. «Ад в одном из человеческих религиозных верований – это место, куда попадают души грешников после смерти. Там они должны муками искупить свои прижизненные проступки. Правда, грехами у них считается очень многое из того, без чего человеческая жизнь невозможна». «Бред какой-то», – фыркнул Кратхан. «Ну, почему же?» – вдруг задумался я. «В этой концепции местный мир вполне подходит под статус чистилища. Место, где душа должна очиститься от пороков, чтобы вновь отправиться на перерождение. У нас нужно достигнуть некоего максимума развития, чтобы вырваться из бесконечной череды перерождений именно здесь. Если расширить понимание этой концепции, то выходило, что когда-то один человек умудрился после смерти побывать в трех разных планах бытия. Демонический с его порядками вполне мог стать прообразом ада, наш местный мир прообразом чистилища, а какой-то третий – рая. И лишь вернувшись в свой мир и свое время, путешественник среди миров принялся подгонять свой опыт под существующую религиозную концепцию, искренне принимая все увиденное им за чистую монету. Выбросив пока философские мысли из головы, я вернулся к теме обсуждения. Нам нужно обеспечить самые страшные муки двум моим врагам. Как минимум за то, что они покусились на моих людей, а как максимум, чтобы ни у одного из магов, живущих в нашем мире, не появилось даже смутного желания плохо подумать в сторону Угаровых. При этом нужно это сделать таким образом, чтобы отвлеченные кошмарами Светлов и Юкиона не смогли оказывать сопротивление. Параллельно вам необходимо будет спасти вот этих двух людей. Я создал иллюзии Юма Кагэра и Леонтьева. С японкой я рассчитывал разобраться лично, но прежде показать ее Каюмовой. Мне нужно было знать, отчего не сработала клятва крови. Поскольку, судя по всему, мне придется быть приманкой и отвлекать на себя внимание, то задача спасения будет лежать на вас. Единственное, что от вас требуется, это научить меня или каким-то образом помочь наложить конструкт и оживить самый страшный кошмар для двух моих врагов. Там уж добравшись непосредственно к ним, я справлюсь с ними самостоятельно. Есть у меня одна идейка. Демоны переглянулись между собой. «Понимаешь ли, Юрий, для того, чтобы определить их самый потаенный страх с точностью и оживить его, нам необходимо было с ними контактировать», — сказал Кхимару, как самый сильный из них. «А без этого мы можем, так сказать, не угадать, воссоздавая необходимую псевдореальность. Конечно, можно было бы пробраться на объект, считать их непосредственно, и только после этого на месте организовать нападение. Но подозреваю, что ни под отводом глаз, ни каким-то другим образом пробраться нам не дадут, если Махашуньята действительно взялась им покровительствовать. К тому же мы должны учитывать возможность подрыва пустотных гранат. А мы, к сожалению, тоже к ним уязвимы». Вот это была новость. Я отчего-то думал, что древних демонов не берет вообще ничего. Как-то ведь они тысячелетиями боролись против пустоты и выживали. Правда, после вступительной проверки анализатором в Академии, я уже тоже сомневался, что сам безболезненно перенесу воздействие пустоты. Успокаивало меня только то, что собственное ничто у меня все же осталось. Но после объяснений Кхимару я начал сомневаться в авторстве этого шикарного дара. Если ничто было результатом создания моей собственной псевдореальности, то тогда это был пространственный карман магии кошмаров, а не пустоты. Боги. Что ж так все запутано-то? Я вам назову их самый страшный страх. Вновь вернулся я к обсуждению. Если расскажете, как активировать конструкт их персонального кошмара, я все сделаю. И каков же их страх? В разговор вступил до того молчавший Маливан. Потеря силы, ответил я. Уверенность в собственной правоте крепла. Во-первых, в отношении Юкионы сомнений не было вообще. Ведь поглощая энергетическое средоточие Морозова, она жаждала стать сильнее. Но в момент, когда я выдрал из магички источник чужой силы, на ее лице отразился дичайший ужас. Она переживала, что я вырву и ее источник тоже. А посему здесь даже не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться о ее страхе. Что же касается Светлова, здесь вариант был гораздо более сомнительный. Однако я все равно склонялся к нему. Вспомнился рассказ бабушки о том, что Светлов несколько десятков лет назад пожертвовал собственными силами для того, чтобы запечатать один из могильников на границе с пустошами, оставшись при этом каким-то чудом низкоранговым магом. То есть, скорее всего, его самый страшный страх – это тоже потеря сил. Причем однажды он его пережил наяву, что не освободило его, а напротив только укоренило страх. Из-за него Игнат Сергеевич в свое время связался с орденом, пытаясь компенсировать потерю архимагического статуса. Потому, вероятно, самым страшным его кошмаром было полное лишение силы, превращение в простеца. Так хоть какие-то крохи магии внутри него остались. «Если уж ты знаешь самый главный страх своих врагов и готов поставить на него все, включая жизни твоих людей и свою собственную, то почему нет?» пожал плечами Кимару. Сказано это было таким голосом, будто меня провоцировали, убеждая отказаться от глупой затеи и не рисковать. «У тебя есть чем писать и на чем?» Совершенно будничным тоном поинтересовался старший из ныне живущих демонов. Я тут же создал овеществленную иллюзию бумаги и грифельного карандаша. «Подойдет?» «Да!» Спустя секунду ответил Кхимару, ощупав обе иллюзии, будто бы проверяя их на подлинность. «Все время забываю, насколько у тебя все просто», — хмыкнул демон. «Итак, для начала нужны образцы сил этих двух магов. Они вплетаются в выверенную формулу схему конструкта». Я обернулся к Войду. «У тебя случайно нигде не завалялось образцов их сил?» «Ты как себе это представляешь?» Удивился астральный подселенец. «Я, когда дегустациями занимался по твоему указанию, то переваривал пищу, а не по пробиркам куски их аур расфасовывал. Хотя даже не представляю, как это можно сделать. Направление на местонахождение твоих Светлого и Юкионы показать смогу, но изрыгнуть образец их сил – это за гранью моих возможностей». Я задумался. «Действительно, я как-то подзабыл, что Войд все же отчасти энергетический паразит и должен питаться, тратя энергию на помощь мне. Кстати, насчет направления». «Пока одно, но Светлов спешно удаляется». «Неужто сам на завод отправился, чтобы проследить, как меня будут убивать?» «Глупо. Я бы на его месте сидел дома, чтобы не афишировать свою связь с заговорщиками». «Помнишь выброс эмоций и то, что ты говорил, когда проклинал графёныша Солнцева?» Вернул меня к разговору Кимару. Перед глазами вновь встала картина нападения на сестру, когда я голыми руками отшвырнул камер юнкера принца и снес его телом несколько кадок с кустами. Шею я ему свернуть хотел, но нельзя было лично руки марать. «Вот! Очень хороший посыл! Осторожность никогда не помешает!» Похвалил меня Маливан. «А то некоторые из нас, не будем тыкать рогами и хвостами, они частенько забывают в пылу. Да, Кратхан?» «Ну что ты начинаешь опять?» Возмутился тот. «Всего раз-то было». «Если бы не этот раз, вас бы с Шулавахини не развоплотили», отрезал Маливан. Демоны припирались, вспоминая прошлое, я же перевел взгляд на Кхимару. В глубине его глаз плескалась грусть и некая отеческая забота, будто он наблюдал, как его сыновья пререкаются и не спешил их одергивать, ведь соскучился по таким простым проявлениям совместного существования. Спустя минуту он, чуть понизив голос, спросил у меня. «Покажи нам с братьями закорючку активатор, осевшую на ауре Солнцева». Я по памяти подсветил в воздухе нечто похожее на индийские письмена, впаявшиеся в энергетическую структуру Солнцева-младшего. Кратхан и Маливан тут же прекратили пререкаться. «Увеличь размер», — попросил Маливан. «И сделай объемным знак активации». Я выполнил просьбу, не понимая, что они хотят там рассмотреть. Мы ведь уже обсуждали активатор с Кхимару в Теневой гильдии. Но демонам было глубоко плевать на мое непонимание. Сейчас я видел перед собой едва ли не трех ученых, обнаруживших некие неизвестные науки новый вид существ или алхимических соединений. Все трое поднялись со своих мест и принялись разглядывать мою каляку-маляку, смысла которой я даже не понимал. «Слушайте», — нахмурился Маливан. «А ведь это не просто активатор. Это метка. Кровная». Он перевел взгляд на меня. «Вспомни. Ты его бил? Соприкасался ли с кровью Солнцева?» «Шутишь? Нет, конечно», — возмутился я, вспоминая события на балу в честь имени принца. «Иначе потом любая проверка показала бы, что я его атаковал. А так, только защита родовая в виде химеры его обсосала основательно. Они его грызли, как козу на скотобойне». «Так-то у тебя активатор, оказывается, не на силу был, а на кровь», — подвел итог Кратхан, дождавшись кивка от Кхимару. «Если ты что-то подобное сделаешь в отношении своих врагов, мало им не покажется. Его не снять, если ты не маг крови. А ты не он». «Поясни». Но пояснять взялся Кхимару. Мы с тобой обсуждали в теневой гильдии энергетическую метку-активатор. Ее теоретически можно было бы либо лично отозвать, если бы ты не запитал ее на все страхи Солнцева, либо дезактивировать, полностью уничтожив энергетическую оболочку мага. То есть, если у графеныша магическое средоточие уничтожить, то его магическое энергетическое поле исчезнет, а вместе с ним и метка-активатор. Это наш метод работы. Переставая обладать магическими силами, противник был бы для нас неинтересен. С людьми мы не воевали, они для нас слишком слабы, мы их защищали, образно говоря. Хорошим примером сейчас может быть состояние вашей бабушки. Если бы на нее поставили подобную метку, то после потери магического средоточия метка бы слетела, вернув источник на место, как это ты сделал в свое время, аура мага снова была бы чиста. Ведь это была бы новая аура, постепенно прорастающая из его средоточия энергетическая оболочка. В твоем случае активатором была кровь. Уже не знаю, как у тебя это вышло, но снять подобное можно, только полностью выкачав кровь из существа. А это практически гарантированная смерть. Если только умелым магом крови обратно не затолкать ее в организм. Но опять же, абсолютно полностью выкачать из организма ее практически нельзя. Что-то да останется. Вот и вышло, что ты так качественно приголубил графского отпрыска. Здесь же, если бы у тебя были бы образцы крови этих двух, вышло бы сделать то же самое. И даже если бы ты не угадал с главным страхом своих врагов, все равно это бы подействовало. Ведь это было бы кровное проклятие, по сути, с активатором крови. «Чего нет, того нет», – развел я руками. «Уж как-то не разбрасываются мои враги образцами крови для подобных влияний. Но у меня есть идея, как ее добыть в бою». Я принялся в воздухе расписывать собственную идею, как можно было бы навесить метку наподобие той, что я сам же повесил на Солнцева. Объяснив принцип доставки метки на энергетические структуры двух моих врагов, я завершил пояснение лишь одной фразой. «Осталось теперь, чтобы вы меня научили, как это делать по уму, а не спонтанно на эмоциях». Демоны переглянулись. «А что? Может и получится», — с сомнением пробормотал Маливан. «До тебя, правда, подобной изобретательности никто не проявлял. Нам нужно было драться здесь и сейчас». «Получится, получится», — хмыкнул я. «Вести туда собственных людей на убой я не буду». Если в этом замешана Махашунья, то обычные люди и мои химеры ей явно не противники. «А ты себя к кому относишь, позволю знать?» Тут же подколол меня Кратхан. «К матрешке, глубинных слоев, которые не знаю даже я». «Ну что ж...» Демоны вновь переглянулись между собой. «Кому-то придется постигать премудрости магии кошмаров ускоренными темпами». «Мне не нужно пятилетку за 3 года изучать. Мне нужно узнать всего лишь схему создания одного конструкта, активацию которого я уже представляю, как делать, и превратить схему в заготовку с отложенным действием. Уж это явно должно занять меньше времени». «Ну-ну!» – рассмеялся Кратхан, передразнивая меня. «Я тут придумал конструкт на стыке 3 магий, тянущий на полноценный архимагический статус, и хочу его разучить за ночь». «Не за ночь», — поправил я его. «Желательно быстрее». Скептические взгляды демонов стали мне молчаливым укором. Юма Кагэра поморщилась. Сознание туманилось. Связно думать удавалось с большим трудом и далеко не всегда. Магичку ломало, все тело соднило, словно после побоев. А ведь внешне она была абсолютно цела, чего не скажешь о ее энергетической структуре. Близость к неизвестной дряни, выжигающей силы, сказывалась не самым лучшим образом. Система энергоканалов трещала по швам. Взгляд затуманили слезы, из-за чего все расплывалось перед глазами. Но даже в таком состоянии она видела, чем занимается Юкиона, архимаг льда, нанявший ее через клан Кагэро. Та старательно создавала некий конструкт, расставляя плиты черного базальта, испещренные неизвестными рунами. Одна из таких плит возвышалась в центре и уж очень сильно напоминала жертвенник. От всей конструкции фонило ужасом и болью. Этот черный лотос, словно голодный зверь, выжирал магию из всего, до чего мог дотянуться. Но если Юкионе все было нипочем, то Юме страдала. «Сегодня все должно было закончиться. Вопросы, как и с каким результатом, оставались открытыми?» Мысленно перебирала варианты иллюзионистка. «Почему сюда еще не заявились агенты русской имперской безопасности? Она же ясно дала ориентиры, указав организатора, местонахождение и примерную численность сил. Кроме того, она заложила активатор на срабатывание иллюзии лишь перед оборотнем. И активатор подействовал. Она чувствовала. Но следующие 2 дня ничего не происходило. Рискнув всем, она так и не получила нужный результат. А ведь удавка кровной клятвы подбиралась все ближе. Юма чувствовала ее. Как выворачивало все ее нутро, как кровь медленно вскипала в жилах, требуя ответа за содеянное. И как бы ни успокаивала себя иллюзионистка, времени у нее почти не оставалось. Даже антимагические браслеты, защелкнутые на ней, не могли остановить действие клятвы. Ведь браслеты, по сути, не выпускали силу вовне из мага, запирая ее внутри. Губы растрескались. Очень хотелось пить. Но даже в таком состоянии Юма не хотела просить помощи. Только не у этих. Сверху на нее обрушился ушат ледяной воды, а дальше она услышала серебристые колокольчики заливистого смеха архимагички льда. «Освежилась, деточка!» – расхохоталась она. «Слишком гордая, чтобы попросить? У тебя такой вид, что даже мысли читать не нужно. Херово выглядишь. Отказ от служения храму не пошел тебе на пользу». Юме молчала. Вода, повинуясь приказу Юкионы, замерзала. Сидя в луже, которая постепенно превращала иллюзионистку в ледяную статую, Юма не шевелилась. Лед так приятно холодил ее внутренний жар. «С чего бы это вдруг Мика клана Кагэра решила отказаться от божественного участия в собственной жизни? Не расскажешь, лисичка?» «Не твоего ума дело», — огрызнулась Юме, старательно разлепляя практически смёрзшиеся губы. «Ой, да ладно, тебе осталось совсем чуть-чуть. Если ты доживешь до рассвета, ты получишь и свободу, и деньги, и новое имя. Мы договорились с твоим новым главой, а я всегда держу слово». «Имя?» Про себя хмыкнула Юме. «Да уж, зачем мертвецу новое имя? А свободу она так или иначе получит. Мертвые свободны от любых клятв и обязательств перед кем бы то ни было». Рядом застонал Леонтьев, человек Юрия, оказавшийся не в то время и не на том месте. Его Юме вынуждена была изображать последнюю неделю. Его бы убили, если бы она не вмешалась. Не сказала, что для более качественной иллюзии ей необходим образец с его привычками, мимикой и прочим. Только ради этого его оставили жить. Хотя, нужно признать, поломали его знатно. Живого места на нем не было. Правда, после требования Юмы и указания, что копию поломанного мяса она хоть сейчас может изобразить, в отличие от копии здорового человека, его все же подлечили. И уже только за это Леонтьев смотрел на нее благодарным взглядом. Поэтому, пока Юкиона отвернулась, дальше выстраивая некий конструкт вокруг ритуального жертвенника, Юме осторожно отломила один из кусков льда, замерзших прямо у нее на теле, и протянула корку, прозрачную, тонкую, на ладонь сидящего в кандалах Леонтьева, чтобы тот хотя бы растопил лед и попил. Уж сколько он находился в таком состоянии, Юме не знала, но вода хотя бы могла поддерживать в нем жизнь. За все время нахождения здесь она не помнила, чтобы его кормили. А уж создавать иллюзию еды и кормить ею пленника было бесполезно. Во-первых, потому что на ней находились антимагические кандалы, а во-вторых, она бы все равно исчезла из желудка, где должна была бы наполнять организм питательными веществами. Наконец, Юкиона завершила расстановку черных базальтовых камней. Обернувшись к иллюзионистке, она погрозила ей пальчиком. «Не вздумай выкинуть что-нибудь этакое. Мне доложили о твоих недоотношениях с князем. Мужчин много, а ты у себя одна. Ни один мужчина не стоит свободы. Ты еще слишком юна, чтобы это понимать. Но женская солидарность... Не могу не предостеречь тебя от глупостей». Юма благодарно улыбнулась, хотя улыбка ее больше напоминала оскал. Она, может, и согласилась бы мысленно с последними словами Юкионы, но однажды данная кровная клятва была против. Единственная мысль, которая билась у иллюзионистки в голове, словно в клетке, Где же эта чертова имперская безопасность?» Глава 18. Чертоги высших. Выловить первородный хаос Трейдосану удалось лишь спустя некоторое время, и то для этого пришлось использовать мать Великую Кровь. Та все-таки поддалась на уговоры и устроила им встречу. Причем до этого даже Адамантию, творцу магической фракции миров, не удалось организовать ее. Но все-таки личная приязнь и любовные отношения многое значат и бьют карту любых условно подчиненных связей. Чертоги высших, и именно чертог хаоса, был воплощением эклектики калейдоскопа миров на разных этапах временного развития. Особенно это было заметно по личной страже первородного хаоса, несшей свой дозор у трона повелителя и создателя. В стражу попали самые невообразимые существа. Отчасти Трейдосану не хватало фантазии для того, чтобы осознавать то, что он видел. По здравому размышлению, большинство из тварей, встреченных им на пути к чертогу хаоса, и вовсе не должны были существовать. Однако же существовали. Скалились, рычали, шипели, визжали в его сторону, но не нападали. Ведь хозяин чертогов знал, кто и зачем к нему пожаловал. Наверное, если бы хаос захотел, он мог бы исчезнуть. Он первородный, и им очень много позволено, гораздо больше, чем другим высшим, но хаос остался. А это значит, что был готов к разговору. Решил ли первородный поделиться информацией, либо просто не стал игнорировать творца техномагической фракции, об этом Трей узнает уже очень скоро. Но не успел он дойти до пустующего трона, как серебристая воронка, обезличенная, не имеющая привычного для человека тела, вдруг возникла перед ним. «Не стоит попросту сотрясать воздух», – произнес голос из глубины серебристого вихря, от которого на затылке волосы зашевелились. «Я знаю причину, по которой ты пришел. Ты мог бы требовать встречи по праву Творца, но ты пришел как отец, и я это уважаю. Высокое положение не испортило тебя. Однако же, как отцу, я отвечу лишь то, что душа твоего сына сама хотела выйти из твоей тени. Вселенная лишь дала ей такую возможность. И поверь, это желание у Юрдана не исчезло. Твой сын с завистью наблюдал за твоими метаниями в поисках цифровой копии его души. Я не буду давать тебе советов по воспитанию детей. Я и в воспитании собственных не особо преуспел. Но у вас, людей, есть такая поговорка, что в чужом глазу соринку замечаешь, а в собственном бревна не видно. Просто подумай над тем, что я тебе сказал». Трай оценил искренность первородного, как и его откровенность. Немногим высшие признавались о наличии у себя детей. Это была не просто информация. Это болевая точка, которую могли использовать против них. Трейдосану явно сейчас оказали доверие. «Что же касается твоих вопросов, как у творца техномагической фракции, я тоже отвечу. Душа твоего сына проросла и приросла в том мире и в том месте, где она сильнее всего нужна была. Как твоя душа возникла для восстановления равновесия и создания новой вселенской фракции, сменив одного творца на другого и восстановив триаду направлений, так и его душа тоже имеет определенную задачу. Какую? Нам с тобой неведомо. Но на то, справится он с ней или нет, ты не сможешь повлиять. Все, что ты мог, ты уже сделал. Ты воспитал достойного сына. Устрой мне встречу с ней!» Это было единственное, о чем мог попросить Трай после всего услышанного, имея в виду первородную пустоту. «Даже у меня нет доступа в ее мир», — признался Хаос, и, как показалось Траю, это было искренне. «Но кровь говорила, ты можешь помочь. Адамантию и вовсе удалось связаться с Юрданом каким-то образом. Неужели совсем нельзя что-либо сделать?» «Мы не можем». «А кто может?» «Только он сам», — терпеливо втолковывал ему Хаос. «Я оставил ему подсказки. Если он ими воспользуется, то я в краткий миг единения, как с адамантием, попробую ему помочь. Но вытянуть его оттуда...» Тут же внес первородный ясность. «Это мне не подвластно. Я попробую вернуть ему память, вернуть его собственное я. А дальше... Либо оно сольется сущностью носителя тела, и он станет сильнее, выполнит собственное предназначение, либо пойдет на новый круг перерождения». Трай замер на мгновение. Одного такта сердца хватило, чтобы вихрь исчез. Память. Много это или мало? В случае с Юрданом много. Его первенца обучали на совесть все близкие соратники Трайдасана. Магия крови, иллюзии, пространственная магия аспидов. Что из этого прорежется? Чем он сможет пользоваться? Осознает ли он себя как дракона, и каков будет путь его трансформации? Память – это уже много. Память – это знание, а знание – это самое ценное, что может быть в закрытом мире без доступа к другим мирам. Но и опускать руки Трай тоже не станет. Должно же существовать хоть что-то, что может заинтересовать пустоту. Что-то, на что можно выменить душу собственного сына. Ну что сказать. Переоценил я собственные возможности. Хоть Кимару и считал меня неимоверно талантливым, ведь я со злости и бешенства умудрился выдать нечто неординарное в моменте, но повторить успех наложения кровного проклятия на Солнцева у меня ни хрена не получалось. И дело было даже не в теории. Теорию я как раз осознавал прекрасно. К утру я уже прекрасно выдавал цепочку действий для наложения конструкта персонального кошмара, причем даже с учетом отсрочки активации, которая мне была нужна. Однако для наложения мне не хватало собственных ярких эмоций, каковы были в момент дичайшей злости на Солнцева-младшего. После нападения на Эльзу я реально был готов свернуть ему шею. Похожие эмоции вызывали у меня и Светлов, и Юкиона, однако же не столь яркие. То есть злость стала лично для меня активатором наложения столь неординарного конструкта, созданного спонтанно на эмоциях. Попробовав и так, и этак, и даже вступив в спарринг с Кимару, который пытался меня разозлить до нужного состояния, тот был вынужден признать собственное бессилие. Даже воспоминания о наглом поведении Атикаи не смогли вызвать тот же эффект. Все-таки к Тенишевой я относился не таким же образом, как к Эльзе. Эльзу я действительно уже воспринимал как сестру, в то время как Тенишева была временной союзницей, хоть и достаточно симпатичной и проявляющей в отношении меня знаки внимания. Однако же, даже заявив на нее свои права перед Атикаей, я все-таки не рассматривал всерьез ее в качестве пары для себя. Мы пили с Кимару кофе на кухне у Алевтины и обсуждали собственную неудачу. Демон успокаивал меня, в то время как я понимал, что мне нужно кровь из носу освоить неординарный конструкт и его наложение. «Вообще-то, подобная схема отрабатывается годами, как оттачиваются нюансы ее наложения. Ты же хочешь все и сразу, причем за несколько часов. Это даже не самоуверенность студента, который, пропустив год занятий, вдруг решил за последнюю ночь подготовиться к экзамену по методичке. Нет, это нечто запредельное», — пытался успокоить меня демон. Я же прокручивал в голове собственные ошибки и мысленно подыскивал объект, который вызвал бы у меня схожую по силе злость. Тасуя так и этак образы всех знакомых мне аристократов, я вдруг даже запнулся. Чашка с кофе замерла на пути к моему рту, и я поднял взгляд на Кимару, озаренный некоторой догадкой. При этом мое состояние не осталось незамеченным демоном. «Ты придумал нечто этакое, чтобы продвинуться в обучении», — констатировал он с улыбкой, отставляя пустую чашку и закидывая в рот свежайший горячий блинчик, истекающий каплями сгущенки. «Уж не знаю почему, но из всех добавок сгущенное молоко демону больше всего пришлось по вкусу, как гору мороженое». «И да, и нет», — пояснил я. «Есть у меня человек, который вызвал схожие чувства, что и Солнцев. Причем сделал он это, как раз-таки попытавшись грубо воздействовать на мою сестру и на бабушку. Нам нужно срочно в академию». Я отставил чашку. «Переодевайтесь и готовьтесь. Вы будете сопровождать меня с сестрой на торжественное собрание в честь начала учебного года». «А как же планы по захвату завода и спасению заложников?» Лукаво вздернул бровь Кхимару, особо никуда не торопясь и вымакивая очередным блином блюдце из-под полюбившегося лакомства. «Вы же за половину ночи собирались архимагическую работу проделать». «Стоял он там неделю и еще простоит полдня, а потренироваться все же нужно. Без подготовки я не полезу в логово Махашиньяты, Юкионы и Светлова. Сперва я добьюсь активации нужного мне конструкта, и лишь после этого буду рассматривать вариант штурма». «Что ж, похвально. Тогда, пожалуй, пойду приглашу еще и княгиню». Без тени улыбки ответил Кхимару, совершенно не аристократично облизав змеиным раздвоенным языком пальцы. «В столь ответственный день, я думаю, она захочет вас поддержать на мероприятии». «Пожалуй», — согласился я и отправился менять костюм. Константин Платонович, мой камердинер, только руками всплеснул, когда увидел меня всклокоченного и помятого после ночи трудов праведных. «Княже, вам бы отоспаться!» — заикнулся было он. «Некогда, Константин Платонович», — отмахнулся я. «Уж не знаю, в каком виде принято являться в академию на общий сбор в честь начала обучения, но приготовьте мне что-нибудь подходящее». «Юрий Викторович, да у меня все готово. Я на всякий случай предусмотрел такой вариант. Вдруг вам захочется сопроводить сестру. Так что не переживайте, один момент. И уж простите, но вам бы в душ пока заглянуть, а я пока кофе принесу». Камердинер был прав. В стаю хищников стоило отправляться во всеоружии. Поэтому я освежился, а когда вышел спустя 5 минут, то застал Константина Платоновича со скоростью смерча, носящегося по моим покоям. Из моей гардеробной он вынул несколько необычный костюм-тройку со стоячим воротником и с тремя повторяющимися символами, постепенно переплетающимися между собой. Этими символами были солнце, полумесяц и шестеренки, что, по-видимому, обозначало светлую темную фракцию и фракцию механикусов, недавно появившуюся в империи. Что же, подобный символизм хотя бы имел объяснение. Вышиты символы были исключительно серебром, нашим родовым цветом, и если на воротнике чередовались символы всех трех фракций, то пуговицы на рукавах жилете и на бортах пиджака имели гравировку полумесяца, символизирующего именно нашу темную фракцию. Также полумесяц имелся и на заколке, скрепляющей шейный платок. Подозреваю, что у светлых точно такими же атрибутами было солнце, а у нейтралов шестеренки. Что же, сразу было понятно, кто с кем дружит и против кого. Внезапно облачаясь в костюм, мне пришла на ум еще одна мысль. Разделив нас подобным образом на фракции, кто-то отчаянно желал разделить в том числе и черную сотню императора, некогда служившую пожарским верой и правдой. Едва ли не бегом спустившись вниз, я направился в холл и чуть не столкнулся с бабушкой. Та выглядела достойно боевого архимага в парадном мундире и с привычной тростью. «Елизавета Альгердовна», — обратился я, — «был ли какой-то отдельный символ у черной сотни?» При этом я заметил, как в глазах у бабушки проскользнула гордость при виде меня. «Хороший, Юра, ой, хорош», — произнесла она. «Видел бы тебя, Николай, все глупости бы у него из головы вышли», — произнесла она, а потом будто бы опомнилась, вспомнив мой вопрос. «Конечно, был символ, как не быть. Мы — щит на защите империи, мы — меч, разящий ее врагов», — с ухмылкой произнесла девиз черной сотни Елизавета Альгердовна. «Символ выглядел как перекрестие мечей на фоне щита и гравировался на бронзовых медальонах и на перстнях из черного золота, без всяких завитушек и красивостей, строго и лаконично». «А у вас остался такой?» Задал я вопрос и тут же понял, насколько он неуместен. Чуть подумав, я создал запонки и серебристый знак, продемонстрировав результат творения княгини. «Похоже?» «Да». Реакция бабушки меня порадовала. Глаза у нее загорелись, щеки покрылись румянцем. Она с видимым удовольствием помогла мне надеть запонки и пристегнула знак к пиджаку слева у сердца. Как раз к этому моменту спустилась и Эльза. в таком же черном приталенном пиджаке и длинной плиссированной юбке. Увидев значок со скрещенными мечами на фоне щита, она перевела взгляд с меня на довольный взгляд бабушки и мягко попросила: «Создай мне такой же». Я тут же выполнил желание сестры, и она, последовав моему примеру, надела запонки и соответствующий значок. «Раз уж пошла такая пляска», — хмыкнула княгиня и отправилась к себе в кабинет. Спустя несколько минут она появилась с бронзовым медальоном на шее, отдаленно похожим на наши значки. На правой руке, сжимающей навершие трости, красовался на указательном пальце перстень из червоного золота с символом черной сотни. Выходит, я все сделал правильно, представив соответствующий значок. Мы с Эльзой не были членами черной сотни, но относились к древнему роду, заслужившему подобную честь. Соответственно, на кольцо или медальон мы права еще не имели, а вот выделить себя и обозначить верность клятве императорскому роду было вполне приемлемой идеей. На этом мы отправились в автомобиль и в сопровождении Кхимару и Химер отправились в академию. Столичная магическая академия встретила гулом таких же малолетних шалопаев, как и мы. Большинство из них было членами аристократических дворянских родов Российской империи, которые с легкостью могли бы посоперничать с Угаровыми как в плане финансовых капиталов, так и многочисленности. Однако, чего было у нас не отнять, так это древности рода, чистоты крови и боевой славы. Практически все Угаровы завершали свою жизнь на поле боя, так или иначе. Нас не боялись, нет. Те, кто хорошо знали историю, относились к нам с уважением. Пусть род в последнее время захерел, однако 3 месяца лета и определенные шаги, предпринятые нами с бабушкой, благотворно сказались на нашей репутации. Наша маленькая группка в составе меня с Эльзой под ручку и бабушки с Кхимару двигались к главной башне Академии. Площадка перед ней была обрамлена вазонами с цветами, мраморными статуями всевозможных чудищ, фонтанами и беседками. «Видимо, кто-то из преподавателей и магов Земли постарался», — хмыкнула бабушка. «И природников напрягли заодно». Перед тем, как отправиться на гостевые трибуны, возведенные здесь же, Елизавета Альгердовна коротко нас проинструктировала. «Не мне вас учить, как себя вести среди стаи голодных пираний. Но на всякий случай напомню, что выяснение отношений проводится в соответствии с дуэльным кодексом, будь то хоть мордобой, хоть применение магии. Остальные незыблемые правила вам объявят. Постарайтесь никого не прибить в первую неделю, это признак дурного тона», — подмигнула бабушка и удалилась, посмеиваясь. Места для первокурсников были обозначены иллюзорной сверкающей в воздухе единицей, точно так же, как и места 2, 3 и 4 курса. Подразделений на отдельные специальности здесь не было, ведь практически каждый студент занимался по индивидуальной программе с упором на личные возможности, в то время как общеобразовательные, полезные для управления навыки и знания мы получали 7 курсам разом. К тому же следовало признать, что, собирая в Академии элиту из элит, будущих боевых магов, ученых, механикусов, численность студентов все же была не столь велика, как казалось. Пока мы пробирались к месту, выделенному для первокурсников, Эльза успела поведать мне полезную информацию на тему нашего будущего обучения. «Всего в этом году поступило порядка 100 человек. Для столицы это очень много. Набор был рекордный. Говорят, что 1/4 из него составили выходцы из регионов и незнатных семей. Приказом его императорского высочества Андрея Алексеевича была сформирована пробная группа магов, которые в перспективе за собственную службу могут получить личное дворянство и пополнят ряды знати Российской империи». Даже если бы Эльза меня не просветила, разделение первокурсников было бы сложно не заметить. В одной группе располагались дворяне, а в другой, пусть и чисто, опрятно одетые в одинаковую форму академии, но простолюдины. Их статус легко читался по взглядам, в которых сквозил сумасшедший коктейль эмоций: робость, зажатость, бешеный оптимизм и опаска. Последнее относилось к отпрыскам дворянских семей, которые смотрели на них свысока. Я надеялся, что никто не посмеет открыто навредить простолюдину в академии. Ведь это означало бы поставить под сомнение решение представителя императорской крови. но мелких и обидных пакостей это никак не отменяло. Многое будет делаться из-под тишка. Продираясь сквозь толпу мимо второго курса, Эльза невзначай встретилась с Ириной Солнцевой и Алисой Тенишевой. Те о чем-то беседовали и, завидев сестру, тут же помахали ей рукой, обнялись, расцеловались, поздоровались со мной и принялись что-то нашептывать ей на ушко, хихикая. Я же решил не мешать девушкам секретничать и отправился к первокурсникам. Визуально определить, кто чьим отпрыском являлся, было сложно, тем более, когда на тебя взирает порядка 100 человек. Я предполагал, что открыто нарываться либо задирать меня не станут. Однако же на лице у меня не было написано, что я князь. Здесь и сейчас мы были всего лишь группой молодых людей, вдруг оказавшихся в собранном искусственным образом коллективе. И так или иначе, кто-то должен был начать выстраивать иерархию. Установление иерархии обычно происходит по двум началам – по уму и по силе. Став на свободный пятачок между простолюдинами и аристократами, я не планировал высовываться и присмотреться к лидерам в обеих направлениях. Но они явно не планировали скрывать себя, надеясь нахрапом произвести первое впечатление. И уж не знаю почему, но для попытки самоутверждения выбрали именно меня. Верзила с рыжими патлами, собранными в хвост, и такой же рыжей бородой возвышался надо мной едва ли не на две головы. Фигура у него была даже на зависть Солнцеву-старшему. Будто бы его в детстве какими-нибудь стимуляторами алхимическими перекормили. Рыжий вдруг вышел из толпы в мою сторону и пробасил, видимо, приняв меня за одного из простолюдинов. «Эй ты, болезный, я к тебе обращаюсь. Не досуг было ознакомиться с уставом Академии. Любые знаки отличия, родовые, дворянские или какие-либо еще, запрещены для ношения, для того форма и придумана». И даже не договорив до конца, он рывком потянул свою лапищу и попытался сорвать у меня с пиджака значок «Черной сотни». Глава 19. Я перехватил руку Верзилы в считанных миллиметрах от собственного тела. При этом, прекрасно осознавая разницу весовых категорий, я тут же провел частичную трансформацию руки в лапу Горга и едва смог обхватить в тиски лапищу Рыжего. Тот даже опешил от подобных перемен в расстановке сил. Данный знак обозначает не родовую принадлежность и даже не цеховую. Данный знак является подтверждением верности клятвы моего рода императорскому. И тот, кто попробует сорвать или оспорить верность нашего рода императорскому, будет вызван на дуэль. Коротко и предельно доступно объяснил я собственную позицию. А вот здесь сразу проявился и второй представитель нашего дворянского зверинца, а именно девица с льдисто-голубыми глазами и светлыми блондинистыми волосами, собранными в длинную косу. Присмотревшись, я, кажется, узнал фамильные черты Морозовых. «Остынь, Мишка, или я помогу. Знак принадлежности к черной сотне императора не попадает под запрет. Правда, носить подобные могут лишь находящиеся на службе у империи, что в нашем возрасте попросту невозможно. А посему, юноша, если не ошибаюсь, Юрий Викторович...» Вздернула она провокационно одну бровь. «Если вы не находитесь на службе империи, то теряете право ношения подобного атрибута и знака отличия. Ношение же без права является оскорблением того самого обета, на который вы ссылаетесь». Ох, змея ледяная эта Морозова. Но право же я не остался в долгу. «Сударыня, уж простите, не знакомы. Вы мое имя знаете, а я ваше нет». «Ледяна Михайловна Мерзликина, Юрий Викторович, к вашим услугам», — представилась она. «Надо же, и даже не Морозова. Хотя, если мне не изменяла память, Мерзликины были старинным родом, северным, где-то из-под Мурманска или Архангельска. Когда-то они на равных спорили с Морозовыми за звание лучших магов Холода в Империи, но, кажется, после каких-то событий отступили в тень. Все эти знания всплывали у меня в памяти благодаря стараниям Кондратия Ивановича. Не зря заставлял он меня учить гербовник империи, ой, не зря». «Так что же, Юрий Викторович, подтвердите ли вы нам правомерность ношения вашего знака отличия?» Отвечу, Лидиана Михайловна, что воинский устав Российской империи позволяет магически одаренным дворянам в возрасте 16 лет в случае обладания редкими дарами привлекаться к альтернативной военной службе на благо империи для выполнения стратегических и исключительных задач. При этом руку Рыжего я так и не отпустил. Ладонь его побелела, поскольку доступ крови был перекрыт. Зато мышцы здоровяка принялись бугриться, а само лицо его приобрело красное гневное выражение. Видимо, парень был не то берсеркером, не то... Я перешел на магическое зрение и тут же чуть узнал цвет ауры здоровяка. Рыжий был оборотнем, к тому же настоящим медведем. Не зря Мерзликина его обозвала Мишкой. При этом краем взгляда я заметил подошедшую ко мне со спины Эльзу, а еще нескольких юношей, темноволосых, темноглазых, с хищной грацией, очень сильно похожих внешностью на Резвана и Рагу. Удивительно, видимо, парочка представителей кавказского клана поступила в академию и сейчас вольно или невольно выказывала мне поддержку. А возможно, была приставлена Резваном для присмотра за Эльзой, чего тоже нельзя было исключать. Решив не накалять обстановку, я отпустил руку оборотня и миролюбиво предложил. «В случае, если захочешь помериться силой в дружеском спарринге, всегда к твоим услугам. Тем более соперника такого размера у меня еще не было. Всегда интересно получить новый опыт. Что же касается знака отличия, ты все слышал. Нужно отдать должное Мишке. Тот не стал накалять обстановку, тем более я не выказывал к нему агрессии и все объяснил в отношении знака. Дворяне, до того обалдевшие, переводили взгляд с меня на него, ожидали реакции оборотня. Но тот оказался парнем отходчивым. «Заметано. Один на один сразимся, но без магии», — заметил он. «Мне тоже интересно, что ты за тварь такая чешуйчатая? А я наших всех знаю». «Согласен». Я протянул Рыжему руку для рукопожатия, и тот после секундного раздумья пожал ее. Все-таки приятно, когда у обладающих силой людей включаются инстинкты самосохранения. Тем более, что конец нашего разговора потонул в гуле этой толпы. Студенты, занявшие свои места перед торжественным началом нового учебного года, вдруг свернули шеи в сторону подъездной аллеи, где появилась золотая карета со стенами из перламутра, запряженная единорогами. «Что-то я не припомню подобного пижонства среди дворянских родов», – тихо заметила Эльза. «А это и не наши», – процедила сквозь зубы Мерзликина. «Это остроухие пожаловали». Я вспомнил, что остроухими здесь называли альбионцев, тех самых, которые жили на Британских островах. До сего дня меня жизнь сталкивала лишь с двумя их представителями – Эсрай и Архимагом, который безрезультатно пытался меня лечить. Сейчас же к Академии подъезжала целая вереница карет, с каждой из которых выходила по одному представителю либо представительнице альбионского народа. Я разглядывал их отстраненные, отчасти не похожие на нас лица, удлиненные уши и клыки, которые они выставляли всем на показ, будто кичась своей непохожестью. Воздушные одежды, никак не подходящие для нашей погоды. Правда, внутри Академии погода была всегда прекрасной, в отличие от лившего за пределами защитного купола ливня. Так что не представляю, как бы они в подобных платьицах зимой выбирались за территорию Академии. Высокие, стройные, с неестественного оттенка глазами альбионцы грациозно шли к нам, при этом поливая презрением всех и каждого. Золотые радужки, алые, перламутровые... И лишь когда я перевел взгляд на последнюю девицу, вышедшую из кареты, я узнал этот взгляд фиолетовых глаз. Эсрай с улыбкой взирала на меня, не глядя более ни на кого. Совершенно не стесняясь, альбионка прошла мимо высокопоставленной встречающей делегации, и вместо того, чтобы присоединиться к группе собственных соотечественников, стоявших на особицу от всех, она остановилась напротив меня и протянула руку для поцелуя. «Ну вот и светились, княжич». Проигнорировать такой жест нельзя было, потому я прикоснулся губами к ладони девушки и ответил. «Уже князь». «Растешь», — ответила мне полубогиня. «Так и знал, что не могла ты погибнуть на Алаиде». «Верно, но мне было приятно, что ты сдержал свое слово и грохнул этого ублюдка». Улыбнулась Эсрай и так и осталась стоять возле меня, правда слегка недовольно стрельнула взглядом в сторону Эльзы. При этом все наши сокурсники, как и земляки самой Эсраи, взирали на нас с нескрываемым шоком. «Леди Эсрай, позвольте представить вам мою сестру, княжну Эльзу Угарову». При фразе о сестре Эсрай победно улыбнулась и даже как-то повеселела. «Весьма рада знакомству, княжна», – кивнула она. «Надеюсь, мы с вами подружимся». На что у Эльзы нервно дернулась одна бровь. «Если вы не столь отмороженный, как другие представители вашей